Глава десятая. Квартира для Трынки и темных глаз. Вечером ерши изменяются, принимая совсем новый характер. Это уже не то, что ерши днем. Как только зажгутся в них коптильные лампы и бросят свои мутные лучи на всю ершовскую обстановку, так тотчас ловкая рука побегушника полового быстро позадергивает красные занавесочки на окнах. И это задергивание служит уже верным признаком того, что ерши открыли свою вечернюю деятельность. Главным и, так сказать, всепритягивающим центром этой деятельности становится степенный, благообразный буфетчик проф. Викулыч. И тут-то разностороннее и разнохарактерное умение его поистине становится замечательным. Как только начнет смеркаться, толкучка прекращает свою деятельность. По Чернышову переулку, как стаи черных мух, торопятся и перегоняют друг друга в направлении к пяти углам толкучники-сидельцы. Между ними шныряют взад и вперед темные людишки, покончившие свой дневной промысел на толкучке и не начавшие еще промысла ночного. Кто из них засветло не успел сбыть с рук благоприобретенного товара ни маклакам, ни купцам-поощрителям, тот поблизости несет его в ерши, через задний ход, где всегда уже для такого желанного гостя находится на страже проф. Викулыч. Проф. Викулыч — человек добрый, рассудительный и непривередник. Он ничем не побрезгует и за все даст положенную цену. Неси к нему мягкий товар, то есть меха, он возьмет с благодарностью. Неси красный товар, то есть золотые или иные драгоценные вещи, тоже возьмет с благодарностью же. Табакерку добудешь, и ее туда же. Платок карманный добудешь, и на платок отказу нет. Словом сказать, проф. Викулыч, человек вполне покладистый и сговорчивый, милый человек, с которым приятно и полезно вести всякое дело. Его и маклаки, известные у мазуриков под именем Мешков, весьма уважают, а это очень замечательный факт, ибо маклаки вообще никого не уважают. Проф. Викулыч заслужил себе от них такую глубокую дань уважения ничем иным, как допущением свободного сбыта. Иные буфетчики и половые, занимающиеся маклачеством, ни за что не пустят Мешка за порог своего заведения. А проф. Викулыч впускает беспрепятственно. Как же после этого и не уважать прова Викулыча? Впрочем, ему самому от этого допущения Мешков было мало убытку. Мазурики все-таки предпочитали к нему нести свой товар для сбыта. Итак, только что смеркнется, и ерши осветятся своими коптилками, к ним начинают стекаться мешки и мазурики. Входная дверь на блоке ни на минуту не перестает визжать, хлопать и напускать в комнату свежего воздуха, который там вообще никогда не бывает лишним. Вместе с мазуриками набивается сюда изрядное количество мастеровых и фабричных, также покончивших свои дневные занятия. Увеличивается и элемент военный, которому в вечернем мраке менее представляется опаски от начальства. Немного попозже начинают мелькать и женские физиономии, зато замечается полнейшее отсутствие извозчиков. В эту деятельную минуту проф. Викулыч становится вездесущ. Он и за стойкой вежливо кланяется глазами разным посетителям, он и на кухне отдает приказания насчет провизии повару, он и в погреб спустится за новую, непочатую корзиной холодного пива, он и на чистую половину заглянет. Все ли где там в порядке, и на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным словцом перекинется. Он, наконец, улучив минуту и юркнув в свою дверцу, очутится на квартире. Но пора, наконец, читателю узнать, что это за квартира. Низенькая маленькая дверца, в которую так часто юркает проф. Викулыч, ведет из буфета в кухню, где прежде всего бросается в нос чад от масла и пар столбом, а потом уже сквозь эту атмосферу выступают силуэты огромных медных котлов, с кипятком и огромная же, словно бы Навуходоносоровой печи, которая, пожалуй, и побольше, чем трех отроков, поглотит.